Пока я охреневал от ненормальности происходящего вокруг меня, подошла наша троица. «А где Эмма?» – заозиралась Сью. «Прогнал бедную девочку, да я не знаю, что у нее в башке творится. Мне оставалось только закатить глаза. Она даже для меня странная. Значит, прогнал», – кивнула своим мыслям Сьюзан. «Эх, проспишь ты свое счастье. Позволь тебе заметить, ты тоже совсем не похож на нормального», – ткнула она пальцем в мою сторону. «Может, просто два безумия притягиваются? Я не знаю, кто из вас первая взорвет мне мозг», – пожаловался я. «Ладно, хватит ныть, пойдемте на экзамен, уже запускают», – окончила пререкание Сьюзан. На экзамене я, как обычно, быстренько все сделал, сдал и свалил в коридор, на свой любимый подоконник. В этот раз, для разнообразия, решил почитать работы, которые загрузил себе на ноутбук. Первым отстрелялся Ричардс, следом за ним вышла Сьюзан, а Бен прибыл 6-м. «Ну что, может, отметим окончание первого курса?» – предложила Сью. «А не рановато? Результаты ведь еще неизвестны», – в кои-то веки подал голос Бен. «Будто мы и так их не знаем. О, а теперь и Ричардс влез. Минимум мы все сдали. Угу, а кто-то даже на максимальный балл», – мотнула Сьюзан на меня головой, как всегда. «Да и какая разница, как мы написали? От нас уже ничего не зависит. Сразу предупреждаю, мне алкоголь и наркотики нельзя», — предупредил я. «Мама говорила, никакого кокаина до 21 года. Или это она про пиво? Не беспокойся, я имела в виду что-то менее экстремальное». Девушка покрутила в воздухе рукой, показывая, что раздумывает. «Может, по мороженке? Хорошая идея. Норм. Пойдет», — высказались все три представителя мужского пола. Забежав в кафе через дорогу от кампуса, мы заказали по порции мороженого и сидели поглощали его, пока Сьюзан опять не пробила на разговоры. «У кого какие планы на лето?» «Джо, у меня много работы. Запрусь в лаборатории и буду только на тренировки вылезать, ну и напожрать», — пожал я плечами. «У меня этот план на каждое лето, еще года на два, минимум, а то и все 10. Даже не сомневалась в тебе, надежен как швейцарские часы. Ты не слышал, изобрели такую классную штуку, как отдых, отлично сочетается с другим изобретением, развлечение. У каждого свои представления о развлечениях. Мне нравится то, чем я занимаюсь», — в который раз пожал я плечами. «А лучший отдых – это смена деятельности. Ладно, продолжай медленно тратить молодость впустую». Она разочарованно отвернулась от меня и обратила внимание на Бена, а тот даже застыл от ее взгляда. «Ну а у тебя какие планы на лето?» «Да никаких, пока», — растерянно протянул парень. «Не думал еще. Уже лучше, чем у мистера. Ненавижу веселье, но еще есть над чем поработать. Еще поворот в сторону Рида. Твоя очередь, колись». «Да я вообще тоже хотел поработать, меня твоя мать пригласила». «Ясно, еще один», — разочарованно протянулась Ю. «Мне что, с братом одной зависать? Джо, сколько твоим сестрам?» «Только через мой труп твой брат подойдет к моим сестрам». Чуть не поперхнулся я мороженым. «Да я сама его не подпущу. Я в другом смысле. Может, я сама хочу с ними пообщаться? Не надейся, они обо мне ничего не расскажут». «А боже мой!» — Сьюзан вскинула руки вверх, будто и вправду обращаясь к Богу. «Да пойми ты уже, мир не крутится вокруг тебя. Никому твои грязные секреты не нужны. 14 и почти 13. Отлично, значит, познакомишь. Посмотрим. Не посмотрим, а познакомишь. А то я ведь могу рассказать Эмме, где ты живешь. Ты не посмеешь», — прищурился я на нее. «Давай не будем проверять», — ответила мне зеркально Сьюзан. «Я точно взрастил чудовище». Вскоре подъехала мама и, попрощавшись с парнями, а также, вынужденно, подхватив Сью, мы поехали домой, где уже познакомил девушку с сестренками, а сам рванул в подвал, где уже взялся за кровушку Эммы. Ну, что тут можно сказать, она точно необычный человек. По некоторым признакам она вообще похожа на другой вид. Значит, все-таки мутант. А значит, где-то должен быть этот самый ген Х. Что же, будем искать. Все не устаю поражаться тому, как в этом мире работает генетика, да и некоторые технологии. Больше всего напоминает орков из Вархаммер 40К, у которых оружие стреляет только потому, что орки верят, что оно будет стрелять. Так и тут. Ну как радиоактивный паук мог передать Паркеру огромную физическую силу и еще какое-то магическое чутье? Почему он умеет перемещаться по стенам и потолку? Если в моем первом мире увеличить паука до размеров человека, и он выживет, он не сможет поднимать груз даже в 10 раз больше его веса, да и по потолку не побегает. Но тут слово «радиация» родственно слову «магия». К кто самые крутые бойцы. Ну так известно кто, слепые. Почему? Потому что магия, или Халк, облучили человека гамма-лучами, он не умер, молодец. Но почему он стал превращаться в зеленого амбала? Откуда берется энергия на превращение? У амбала своя личность, откуда она? Ответ один, магия. Поэтому отбрасываем разум, он нам не нужен, и верим в магию. С таким подходом, у меня наконец-то получилось увидеть этот ген Ха. Увидел, молодец. Это не ген, нифига. Это цепь дефектных, в понимании здорового человека, нуклеотидов. Это должен быть либо труп, либо урод. Почему оно живое? Откуда суперспособности? Опять магия. И как ее можно кому-то пересадить? Ведь делали вроде оружие Ха, или это только в фильме про Росомаху, небритого неряху. Черт, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Похоже, пока стоит забросить попытки изучить этот бред. Мозгов не хватает. А в универе поймать Эмму за локоток и подробно расспросить. На всякий случай проверил цвет волос Эммы. Оказалось и вправду темно-русый. А то у меня на секунду мелькнула мысль, уж не Эмма Фрост ли это. Но та была блондинка, да и телепатка. Да и если верить последним из виденных мною фильмов про людей Хэ, она в 80 Ха уже была под 30. А эта Эмма похоже какой-то вампир энергетический, которого штырит конкретно от моих тараканов. Знал бы, что она мутант, спросил бы фамилию. Хоть и не знаю я других Эмм. Эмма Стоун? Не, та актриса. С осознанием, что вокруг меня все магия, дело с очисткой генов пошло куда веселее. Осталось решить, что мне нужно, и не жадничать. Из имеющегося у меня было регенерация, которая в комбинации с геном копирования из ДНК медуз должна была давать регенерацию не слабее Росомахи, даже ближе к Дедпулу. Улучшение мышц, костей, связок, да и вообще всех органов и так далее. Но были еще парочка интересных генов, даже не знаю, как это назвать, чтобы не оскорблять научный термин. Один должен был давать возможность генерировать электрические импульсы, ну и проводить их через тело. Вполне неплохо. Со вторым сложнее, он был сворован у хамелеона, но не менял цвет кожи, а делал не пойми, что. Судя по расчетам, он должен был позволять даже немного менять параметры тела, длину конечностей, рост, пигментацию кожи. Например, сделать из меня негра на 10 сантиметров выше, но более худого. Для маскировки идеально. Но смогу ли я это контролировать? Конечно, очень хочется, но слишком опасно. И на животных не проверишь. Как понять? По своему желанию мышь сменила окрас и удлинила хвост. А вдруг на рефлексах? И как тогда мне это контролировать? Ну нафиг, обойдусь без этих двух способностей, пока не удостоверюсь в их безопасности. К тестированию на мышах подошел со всем тщанием, купил морской контейнер, несколько особо прочных клеток, баллоны с пропаном, его проще достать, и прочую мелочь. В итоге, соорудив внутри контейнера автоматическую систему кормления-поения для мышей, систему видеонаблюдения для себя и систему выжигания всего к чертовой матери, для всего человечества. Ну и плюс на каждую мышь надел ошейник с нейтрализатором, который должен был убить мышь, хоть и разными способами. Хоть я и стерилизовал генные пакеты, но даже одна бессмертная суперсильная мышь способна наделать делов. Так что заходил в контейнер я не без опаски. Сперва всем снотворное, и начал быстро вводить сыворотку, от самой безопасной, что группы, что мыши, до полного комплекта, и на всех парах нафиг оттуда. У всех мышей система активации новых генов была настроена по-разному. У первой группы, в течение суток, они сразу сдохли, все. Регенерация не помогла. У второй неделю, взбесились, видимо от боли, были убиты нейтрализаторами. У еще трех от месяца до 9 месяцев, как раз к окончанию учебного года. Месячная группа слегка побесилась сначала, но потом то ли привыкли, то ли боль стала уходить, но успокоились. По моим предположениям, чем больше времени будут усваиваться новые гены, тем лучше. Меньше страданий, более крепкая структура объединенных ДНК, возможность постепенно привыкать к изменениям. Всяко лучше, чем вскочить с утра и начать по стенам бегать, да двери ломать. Мы еще никуда не торопимся, так что делаем все медленно и аккуратно. А чтобы понять, насколько медленно, мне нужны данные как можно большего количества мышей. Когда все успокоились, удалил из контейнера останки погибших и сжег их, после чего настроил системы в случае малейшего отклонения валить нарушительницу, а если не получится, выжигать все. Я отправился в универ. Каникулы закончились. Глава 7. Второй курс. Глава 7. После возвращения в университет, Я всю первую неделю искал Эмму. Мне часто говорили, что только что ее видели, но рядом ее никогда не оказывалось. Наверное, она меня как-то отслеживает и успевает сбежать. Ну, или она невидимка, или телепортироваться умеет. Это Марвел, тут все возможно. Так что вскоре я плюнул на это и вернулся к учебе. Сейчас я бился над сывороткой, позволяющей лечить разные типы повреждений. Принцип в любом случае будет одинаков, разной будет только концентрация усилий. И тут надо решить, как это оформить. Можно сделать слабую регенерацию на час, к примеру. Хватит затянуть ранение до средней тяжести, или среднюю на 15 минут. Эффект аналогичен, но средняя еще залечит легкие ранения внутренних органов и трещины в ребрах, к примеру. А для военных сильную регенерацию на 5 минут, самое оно, вытащить с того света раненого бойца. Главное к этому еще прикрутить защиту от копирования, чтобы не лезли своими грязными ручонками куда не просит, а то понаделают вундервафель и суперсолдат. Черт, уже и не хочется в это все лезть. Сделаю для личного использования, ну и родным. А остальные? Слишком опасно. В своих я уверен, в маме уж точно, на 200%. Ведь не спрашивала она меня, зачем такие меры предосторожности с контейнером. Только спросила, уверен ли я, что все пройдет нормально, и, получив утвердительный ответ, больше к этой теме не возвращалась. А в своей лаборатории, дома, я испытывал еще одну мышку с подарком от опоссума. Полная невосприимчивость к любым ядам и токсинам, во всяком случае, в теории. И хотя я не помню ни одного противника с ядовитой атакой, из мира Марвел, но это ведь не только оборонительная способность. Например, можно заманить противника в замкнутое пространство, залить всех к чертям страшнейшими ядами и успеть с ним попрощаться, пока он помирает. Красота. Главное найти как можно больше ядов и их проверить, а то ведь можно получить иммунитет и к алкоголю, или там морфию. И вот сижу я, размышляю, параллельно структурирую последние данные от ученых, параллельно что-то рисую, как меня самым бесцеремонным образом отрывают от дел. «Джо», — говорит кто-то женским голосом и не сильно пихает в плечо. «Да не бойся, ударь его, это уже явно Сьюзан». Вот так, и мне в плечо прилетает чувствительный удар. «Ай, блин, Сью, ты офонарела?» — возмутился я, потирая рукой с карандашом левое плечо. «Больно же, а ты просыпайся быстрее. Тебя тут потеряшка уже сама ищет». «Чего?» Поворачиваюсь и вижу стеснительно переминающуюся Эмму. Она и стеснительно, та, кто меня весь прошлый год преследовала. «А, привет, Эмма. Че, как, привет, мы можем поговорить? Окей, в чем дело?» Откладываю альбом. «Давай отойдем». С надеждой смотрит она на меня. «Да что творится? В этом году у нее шиза в другую сторону съехала, или шизофрения? Видимо, эти мысли отражаются у меня на лице, так как она хмурится и бросает: ясно, ничего не надо, и пытается уйти, а я пытаюсь ее поймать, вернее, ловлю, но она тяжелее меня и сильнее, так что пару секунд она волочет меня за собой. «Да стой ты, как тяжело с психами». Она останавливается, и я продолжаю: «Давай отойдем, развели, блин, секретов, дай только вещи соберу». Быстро скидываю все в рюкзак и догоняю ее, когда она садится на лавочку у стены. Присаживаюсь рядом. «Что случилось? И чего ты меня избегала? Ты ведь знаешь обо мне?» — говорит она грустно. «Что знаю? Да задолбали. Говорите по-человечески». «Да, я знаю о твоем существовании. Сложно было не заметить весь прошлый год. Знаешь ли, ты знаешь, что я мутант. Ты ведь для этого кровь брал, когда я не могла отказать. Кажется, она сейчас разревется. Боже, только не это. Не могу выносить женские слезы. Ты хотел вычислить меня». «Стоп, угомонись». Я схватил ее за плечо и попытался повернуть к себе. «Ага, сейчас». Но через пару секунд она повернулась сама. «Ну да, я был прав, глаза красные, сейчас начнется потоп. Надо предотвращать. Давай все поподробнее. Знаю я, что ты мутант, и чего? Ты меня этими подозрениями весь прошлый год терроризировала. Но ты не мутант, зачем тебе моя кровь? А чего это я год назад был мутантом, а сейчас перестал?» Я спросила у профессора Ксавьер. Она сказала, что ты необычный, но не мутант, либо мутант запредельного уровня. «Хм, что значит запредельного? Она не может пробиться к тебе в разум, а она сильнейший телепат в мире. Так, вообще-то лазить по чужим мозгам это некрасиво, во всяком случае, без разрешения. Прости, опять она за старые». «Да ладно, это ведь не ты лазила», — махнул я рукой. «Я тоже, пыталась, ты тоже телепат? Хм, все сошлось, кроме цвета волос. Другая вселенная, «Погоди, у тебя фамилия не Фрост». «Случаем?» «Да, Фрост. А ты не знал?» Удивленно посмотрела на меня Эмма. «Я не скрывала. Хаэм, ты уж прости, я весь прошлый год пытался держаться от тебя подальше. Уж больно ты была настойчива. И ты извини, я думала, ты тоже мутант. Думала, хоть с кем-то смогу нормально общаться, не боясь случайно увидеть что-то чужое. Еще ничего не ясно». Я ухмыльнулся. «Сама сказала, может, я настолько мутант, что и непонятно, мутант ли я. Чушь несу, я свою ДНК изучил во всех видах, я точно не мутант. Ты не пойми неправильно, я не пристаю к тебе, ты меня тоже не привлекаешь. Ненавижу этот мир, чертов долбанутый мир, я не голубой. Ну, извини, твои мысли я читать не могу». Пошла она в контратаку. «Если ты не гей, чего тогда ведешь себя как гей? Я, вот это номер, мне 9 лет, я даже не видел ни разу геев, откуда мне знать, как они выглядят? У меня брат гей, выглядит и ведет себя точно, как ты. ПЗДЦ, меня что, реально все считают геем, еще и 9-летним геем? Хотя это не странно, это ведь СГА, тут уверены, что геями рождаются. Ненавижу этот мир. Джо, прости, я не хотела тебя обидеть». Эмма приобняла меня. «Ну да, это ведь безопасно, я же гей». «Хорошо, ты не гей, я в любом случае не тот человек, который будет осуждать. Тихо, просто помолчи, а то я сейчас пойду и убьюсь нахрен». Так мы сидели минут 5, пока я приходил в себя. Мысли были одна другой круче, в основном кровожадные, но мало-помалу я пришел в норму. «Что ты имела в виду, когда говорила, что не могла отказать, когда я брал у тебя кровь? Это именно то, почему я тебя преследовала в прошлом году. Ты излучаешь какую-то энергию, поэтому я и подумала, что ты мутант». «Какую энергию? Не знаю, как описать. Это как будто я жила всю жизнь и не пила воду. А когда впервые попробовала, то оказалось, что все это время у меня была страшная жажда. И почувствовав один раз эту жажду, я не могла перестать ее чувствовать. Но в день последнего экзамена, когда ты рисовал, я впервые в жизни утолила жажду. Так и знал, какой-то ментальный вампиризм. Пожалуй, к Ксавьер мне не стоит приближаться. Что-то изменилось после утоления жажды. Да, стало спокойнее на душе, очень легко. Ну, обращайся, если надо. Я часто рисую, я бы не хотела злоупотреблять. Забей, отмахнулся я, тоже мне проблема. Вот то, что все меня считают геем, это проблема. А ты точно, точно. Ладно, прости, а твою кровь я брал, чтобы изучить ген Ха. Хотел узнать, можно ли его изъять, скопировать или изменить. И что выяснил? Вот это ее точно заинтересовало. Это не ген, это ошибки нуклеотидов. Я не нашел способа сделать с ними хоть что-то, без риска разрушения всей цепочки. Жаль. Почему? Даже мне способности доставляют проблемы, иногда. Грустно вздохнула Эмма. А ведь есть и случай куда хуже. Когда я была у Ксавьер, то видела там женщину, которую мутация превратила в огромное, волосатое, синее чудище. Похоже, она о женской версии Хэнка Маккоя. Думаю, она бы не отказалась избавиться от этого. Я не собираюсь бросать свою работу. Рано или поздно я разберусь во всем. Так что, может, и помогу ей. Спасибо. За что спасибо? Я слегка опешил от этой благодарности. За то, что пытаешься. Большинству плевать. А еще часть нас боится и ненавидит. Ну, я понимаю, почему они боятся. Ты бы не боялась человека, который может залезть к тебе в голову и заставить против воли творить все, что захочется. Я никогда так не делала. Я только однажды, случайно. Она прервалась, будто было тяжело говорить. А может, и правда было тяжело. Я оглушила всю школу, когда разозлилась. Ну, это ведь вышло случайно. Да, но это может повториться. Я боюсь своих сил. Я боюсь повредить случайным людям. Я обнял ее за середину спины, так как она продолжала обнимать мои плечи. Не буду говорить, что ты справишься, потому что не знаю. Как-то неутешительно звучит. А ты дослушай. Я не знаю, справишься ли ты, но вместе справляться проще. Сьюзан может и ведет себя иногда как та еще засранка, но у нее доброе сердце. Она не откажет в помощи, если понадобится. Да и я на что-то гожусь. Так что уже минимум 2 у тебя есть. Спасибо. На лекцию мы уже опоздали. Хочешь, чтобы я порисовал? Да, было бы замечательно. Спасибо. Я достал альбом, в то время как Эмма откидывается спиной на стену и выпрямляет ноги. Пока рисую, я начинаю обдумывать ситуацию с мутантами. А ситуация опасная. Мало того, что среди них есть сволочи, еще и сволочи с огромной силой. Один магнет-то чего стоит? Если он узнает, что я работаю с геном Х. Мне может наступить быстрый и капитальный трындец. Как минимум, если я до того времени не сделаю себе бешеную регенерацию. И что ему противопоставить, если он тупить не будет, я не знаю. Вот интересно, если по нему выстрелить из снайперской винтовки с расстояния под километр, да еще не обычной пулей, а диамагнетиком каким-нибудь, да хоть золотом. Правда, золотой пулей хрен попадешь, или пулей из графита, успеет он среагировать? Да, точно надо добавлять ген невосприимчивости к ядам и токсинам. А Себастьян Шоу, с которым тусила Эмма в фильме, кажется, он поглощал любую энергию, направленную на него, а яд он поглотит, а если связать и утопить, ХМ, в принципе убить можно любого, но нужно именно убивать, а не сражаться с ними, и яды тут будут как нельзя кстати. Может себе выработку яда сделать, да посильнее, не, нафиг, еще убью случайно не того. Эх, мышки в подвале, вас ждет много опытов. Эмма, тихо спросил я, продолжая рисовать. Да, я бы хотел попросить тебя, никому не говорить о том, что я работаю с твоим ДНК. Конечно, встрепенулась девушка, я никому, я ведь понимаю, как это для тебя опасно. Спасибо. Честно говоря, я уже полностью зарядилась, так что можем идти. Хорошо, возьми мой номер. О, у тебя именная визитка? Ну, иногда пригождается. Звони, если понадоблюсь. Спасибо, еще раз. И еще раз прости, что подумала. Ну, ты знаешь. Эмма замялась, не зная, как сказать. Прекрати, улыбнулся я. Я понял. Был бы я постарше, доказал бы тебе, что я по девушкам. Вот подожди, недолго осталось, всего 9 лет. Хорошо, через 9 лет проверим. Вернула она мне улыбку. Ну что, порисуем перед каникулами. Весело заявил я, заваливаясь на траву рядом с Эммой. И тут обращаю внимание, что она, похоже, плачет. Эм, ты чего? Кто тебя обидел? Никто, все хорошо. Сквозь всхлипы стала отвечать девушка. Уходи, ты меня знаешь. Хрен я куда уйду, пока не скажешь. Я не хочу, это личное. Ну ладно, как хочешь. Я молча достаю альбом и карандаш. Действует безотказно. Черт, да что же ты такой настырный маленький засранец. Слова вроде злые, но в голосе скорее облегчение. Ладно, я расскажу, говорит она, укладываясь рядом на траву, правда на бок, спиной ко мне. Я не хочу ехать домой. Ну так оставайся. В чем проблема? У меня не хватит денег. И прежде чем я успеваю хоть звук издать, прерывает меня. И у тебя я деньги не возьму. Не проблема, могу устроить тебя на работу. Это лишь более длинный способ дать мне денег. Нет, если ты и вправду будешь работать, это не благотворительность. Переворачивается она лицом ко мне. Нет, действительно надо будет работать. Я тебе лишь устрою собеседование. И что надо будет делать? Не знаю. Пожал я плечами, не отрываясь от рисунка. Там несколько вакансий, сами решат, куда тебя направить. Хотя, учитывая, что ты учишься на психолога, наверное, направит в помощники адвокату какому-нибудь. Тебя не надоело еще со мной возиться? Какой-то странный у нее тон, не пойму. Нет, я люблю помогать людям. Ага, особенно если они симпатичные девушки. Это намек на себя, что ли? Или еще и на Сью? Я и Бену помогаю, а он и не девушка, и не гей. Я вообще всем помогаю, кто обращается. Только большинство меня шугается. Они думают, что ты гей, а ты и не спешишь их разубеждать. А как я их должен разубеждать? Устроить публичный половой акт с девушкой посреди кампуса? Так и это не убедит. Скажут, что реакция компенсации. Да и я физиологически не могу еще. Фу, оставь эти подробности себе. Засмеялась Эмма. Ты, как психолог, должна быть терпимее к моим сексуальным проблемам. Тоже начал похихикивать я. Иначе это может привести к необратимым травмам, перенесенным во взрослую жизнь. Черт, я тебя на 5 минут в своей комнате оставила. Как ты успел перечитать половину моих книг? Не 5, а 15, и, если бы ты тогда меня не вытолкала, может сейчас проблем с моим мнимым гейством стало бы меньше. Ой, да тебе и 10 ночей в моей комнате не поможет. Скорее подумают, что ты настолько гей, что я даже не боюсь поползновений с твоей стороны. Опять травля. Ну что же, вот и он, момент истины. 1 августа 2000 года. Сегодня я введу себе сыворотку растянутого действия. Она будет перестраивать мой организм на протяжении 21 месяца. И на пик я выйду в начале мая 2002 года. ХМ, черт, надо было настроить на 20 февраля, Получилось бы 20.02.20.02.2002. Опять хорошая идея пришла слишком поздно. И самым важным на протяжении этих лет будет давать телу максимальную, всевозрастающую нагрузку, дабы выжать из сыворотки максимум. Ведь я буду не только наращивать мышечную массу, это вторично. Будет перестраиваться сам организм. Кости, связки, мышцы и все прочие будут менять свою структуру, становясь все более эффективными, и в идеале я должен выжать максимум возможного из организма млекопитающего. И, боюсь, что в самый важный период обучения, в конце четвертого курса, я буду треть, а то и более, своего времени тратить на тренировки. Но пока время есть, надо добивать по максимуму свои исследования. Кстати, с геном Ха наметились подвижки. Я сумел блокировать часть нуклеотидов, что, в теории, должно блокировать и способности мутанта. Только тут не узнаешь, пока не попробуешь. Ведь мышь не сделаешь мутантом, чтобы потом на ней эксперименты проводить. Ладно, не буду больше откладывать. Садимся в кресло. Иглу от капельницы в заранее установленный катетер. Пускаем физраствор, а теперь сыворотку. Все, минут 40 полежать и готово. На правой руке, на всякий случай, браслет с нейтрализатором. Или отменой, не знаю, как изящнее. Если дело пойдет худо, либо я нажму на кнопку, либо он сам меня уколет. Черт, как же мне страшно. Одно дело знать теорию, проводить опыты на мышах и мухах, а совсем другое самому себе вкалывать какое-то вуду. Хотя разум орет прекрати, не сработает. Это магия. Вот именно потому, что это магия, все и сработает. Это мир Марвел, дорогой мозг. Тут вера в то, что ты делаешь, важнее всего остального. Больной, шизанутый, но это мир Марвел. Мир, где меня считают геем и презирают за это, хотя мне всего 10 лет, и я даже не могу осуществлять эти их чертовы взносы в банки спермы. Да, тут геев не любят, потому что они разрушают общество, в котором и так жуткая нехватка мужчин. Такая нехватка, что мужчин держат дома, не пуская дальше порога, чтобы ничего не случилось, где им запрещено заниматься любой опасной работой. Даже в больницах нельзя работать, риск заражения. Мир, где все на свои плечи взвалили женщины, а для того, чтобы пробиться мужчине, нужно быть читером с самого начала. Иначе тебя загонит в стойло, и будут совершенно правы, с точки зрения общества. Мужчина не должен проявлять агрессию, особенно в адрес другого мужчины. Мы ведь не хотим потерять гипотетически десяток детишек от него, в случае смерти. И женщины, внимательно следите за тем, что ест ваш мужчина. Жирное вредно, снижает активность сперматозоидов и может привести к преждевременной смерти. Жареное вредно, соленое вредно. В идеале, он должен питаться сбалансированным питанием, одобренным Министерством здравоохранения и социальных служб СГА. Человечество, поставленное в жуткие условия, выбрала единственный способ выжить. Нужды большинства превалируют над нуждами меньшинства. Но что делать, если меньшинство жизненно необходимо для выживания? Его надо свести к функции. Оно не должно отвлекаться ни на что. Оно должно быть радостным, благодарным за свою золотую клетку, за теплый коврик, за вкусную, а главное полезную, еду. Оно должно смотреть в экран телевизора и слышать, как все хорошо, а будет еще лучше. Жестоко ли это, не знаю. Но знаю одно, это необходимо. Да, можно было все сделать изящнее, справедливее, но пути назад нет. Система уже установлена, и если ее начать менять, рухнет все, умрут все. Единственный выход – щелчок пальцами. Но не тот, дурацкий, с убийством половины. Это тупость. Щелчок должен привести к тому, что система выправится. Еще одно-два поколения и система и сама умрет, потому что разрыв все больше, с каждым поколением. И если не изменить все сейчас, будет слишком поздно. Танос, какого бы ты пола ни был, мы обязаны щелкнуть правильно, не считаясь ни с какими потерями, даже если половина вселенной в труху. Баланс должен быть выровнен, иначе нам смерть. Глава 8. Третий курс. Глава 8. Джо, нам надо поговорить. Позвала меня мама, когда я вернулся с очередной тренировки. Прошло уже 3 недели с момента инъекции сыворотки, и если сперва меня накрыло волной новых ощущений, поглотило ощущением могущества, то сейчас все чувства приходили в норму. Этому очень помогали мои пробежки вдоль реки, где было множество самых разных звуков, от шелеста воды по набережной, до рокота двигателей автомобилей, со стороны дороги. И я тренировался отслеживать отдельные звуки, отсекать лишние, концентрироваться на запахах, ощущениях. Физические мои параметры увеличились не драматично, процентов на 5-10, максимум. Но в том и был замысел, чтобы продолжать их наращивать постепенно, а не резким пиком. Так что я, совместно с несколькими врачами и тренерами, разработал программу тренировок, чем-то похожую на кроссфит, только научно обоснованную и с прицелом на будущее. Главный принцип был – разносторонность тренировок, с упором на гибкость. Тут помогло мое увлечение гимнастикой, благодаря которой у меня уже была отличная база, которую теперь следовало лишь расширять и углублять. Плавание же помогало развивать выносливость, да и как релаксант отлично работало. «Хорошо, мама, я только душ приму», – ответил я, получил кивок от мамы, которая осталась ждать меня в кресле гостиной, и побежал в ванную. Там быстренько ополоснулся и посвежевший, переодевшийся в чистое пошел на исповедь, морально готовясь к тому, что мама опять меня прочитала. «Джо, я заметила в тебе изменения. Начала она издалека. После своего дня рождения ты стал больше внимания уделять тренировкам, чем науке, чего никогда не делал. Ты тратишь деньги, не согласуя траты со мной. Я не против, ты уже почти взрослый физически, а ментально ты всегда был старше своего возраста. Я не сомневаюсь в том, что это нужные траты. Я хочу знать лишь одно, что изменилось. Вот он, момент истины. Раскроюсь ли я перед мамой сейчас и посвящу ее в одну из своих тайн, или буду вынужден всю жизнь скрываться от своих близких, от самых дорогих людей? На мой взгляд, это даже не выбор. Ты права, мама, мне есть что тебе рассказать. Я присел на диван, сбоку от нее. Ты ведь знаешь, что я занимался генетическими исследованиями. Дождался кивка от мамы и продолжил. Те мыши, для которых я оборудовал контейнер в прошлом году, были завершающей стадией моего эксперимента по интеграции генов одних видов другим. Эксперимент был успешен, в ее голосе прозвучала тревога, похоже, она поняла, куда я веду. Более чем, полный успех. Все мыши, у которых период адаптации генома составлял больше месяца, выжили. Никаких отклонений не произошло. И ты перешел к следующей стадии эксперимента, прошептала мама с расширившимися глазами, на что я кивнул. Ты пересадил гены себе? Не совсем пересадил, я их интегрировал. Теперь они часть меня, как будто всегда там были, без риска отторжения или возникновения мутаций. Ты говорил, что мыши с адаптацией больше месяца выжили. Сколько будет адаптация у тебя? 2 года. Я выбрал такой большой срок, чтобы максимально облегчить перестройку организма и снизить риски. Риски все же есть, снова прорезалась обеспокоенность. Я не про риски для себя, я про риски скачкообразного роста, когда физические параметры вырастут слишком сильно и я начну все крушить, не соизмеряя сил. Такого быть не должно. Хорошо, и какие изменения должны наступить? Ты станешь сильнее, намного сильнее. Я стану сильнее, чем Капитан Америка, еще выносливее, быстрее, и я стану практически бессмертен. Что? Бессмертен? А вот сейчас я смог ее поразить. Мама явно в шоке от этого заявления. Бессмертен в смысле не будешь стареть или в смысле трудно убить, и то и другое. Когда мой организм выйдет на пик, он перестанет стареть. Ну и с другими усилениями, меня будет крайне тяжело убить. На пик, но это ведь будет в 12 лет. Ты останешься навсегда 12-летним, что? Нет, прости, неправильно выразился, наверное. Когда организм выйдет на свой естественный пик, это ближе к 25 годам. Я навсегда останусь 25-летним. Немного помолчав, я продолжил. Я могу и тебя сделать бессмертной. У тебя идеальный возраст для этого. Ха, стать бессмертной, суперсильной женщиной, улыбнулась мама. Знаешь, это заманчиво, но я не уверена. Подумаю, не обязательно суперсильной. Могу интегрировать только бессмертие. Ну уж нет, рассмеялась она. Если и меняться, то я хочу полный комплект. Как пожелаешь, мама. Твои тренировки для этого, научиться управляться с новыми возможностями, да, но не только. Нагрузки нужны для того, чтобы максимально раскрыть свой потенциал. Тебе тоже придется ими заниматься, если захочешь полный комплект. Ясно. Кому-то еще хочешь подарить это улучшение? Твои сестры, например, да, им бы хотел, но не сейчас, не раньше их 20-летия. Это должно быть осознанное, взвешенное решение. Время есть, а вот у кого времени нет, это Хелен и Сьюзан. Если и делать улучшение, то сейчас. Я прозондирую почву, не беспокойся. Спасибо, мама. Для меня это был бы тяжелый разговор. Я не слишком близок с ними. Это передается по наследству, твои дети будут сразу суперлюдьми, сменила она тему. Да, себе я сделал возможность передачи всей цепочки, но по желанию можно и исключить такую возможность. Да и если я передумаю, могу и у себя отключить. Никогда не думала, что с человеческим организмом можно работать как с обычным механизмом. Покачала мама головой. Включать, отключать, переделывать. И все на живом существе. Ну, полагаю, я единственный из живущих, кто так умеет. Хотя гарантии дать не могу. Тебе нужна моя помощь? Конечно, мне всегда нужна будет твоя помощь, как минимум советом. Это уж точно, улыбнулась мама. Но я про помощь на этапе твоей перестройки. Пока не знаю, я подготовился к начальному этапу. Собрал специальную комиссию из врачей и тренеров, где составил программу тренировок. Естественно, не упоминая свои возможности. Но так там и не про конкретные весы речь шла, а про комплекс мероприятий. Питание, режим, плотность тренировок, чередование тренировок и отдыха. Ясно, молодец. И спасибо, что поделился со мной. Я хоть и буду переживать, но было бы намного хуже, если бы ты решил скрыть это от меня. Я знаю, я не задумывался ни на секунду, рассказывать тебе или нет. Я подошел к маме, присел на подлокотник кресла и обнял ее. Я просто ждал удачный момент. Вот и он. Ну, было бы еще лучше, предупреди ты меня с самого начала. Хмыкнула мама. Но мне даже немного легче, что не нужно ничего решать за тебя. Ты главное не теряй голову, а я продолжу верить в тебя. Спасибо, мама. Я тебя люблю. Братец, у меня к тебе деловой разговор. Обратилась ко мне Милане в предпоследнее утро перед возвращением в универ. Слушаю, сестренка. Присел я к ней на диван. Сейчас, Кэт подойдет. Уже тут, выкрикнула средняя сестра, запрыгивая на диван через спинку. Мы хотели обсудить с тобой нашу сеть. Слушаю внимательно. В общем, начало мэл, на прошлой неделе мы с тетей Эрикой создали компанию Facebook и считаем, что справедливо будет часть акции отдать тебе. Вообще мы хотим поделить все на три равных части, каждому из нас по части. Хм, а зачем? Не проще сделать так, чтобы компания принадлежала семье в целом, а распоряжался всем один человек, например, ты. А над этим мы не подумали. Почесала кончик своего носа Милане. Думали, так честно будет. А чего решили создать компанию, все настолько серьезно? Притворно удивился я. А то я не знаю, насколько серьезно. Ты даже не представляешь, насколько серьезно. Включилась в разговор Кэт, эмоционально всплеснув руками. Аудитория уже перевалила за 50 миллионов пользователей и растет невероятными темпами. Нам рекламные контракты предлагают самые крупные компании страны. А видел бы ты суммы в этих контрактах. Наша излишне эмоциональная сестра все верно говорит. Вернула себе внимание Мэл. Мы даже не представляли, что это будет такой успех, и не представляем, к чему это приведет. Мы сперва хотели привлечь к управлению тетю Эрику, она лучше всех в этом разбирается, но она отказалась. Сказала, что у нее и так работы хватает, в том числе с твоими патентами, но она поможет с юридической стороны, ну и подыщет грамотных специалистов, если понадобится. Хоть техническая часть у нас блестящая, спасибо тебе за это, но финансы и прочее, это не наше поле. Ясно. Честно говоря, я предполагал успех, может не такой ошеломительный, но предполагал. А что ваши матери? Вы им предлагали? Моя мама отказалась. Она ведь недавно стала главврачом в своей больнице, так что не может, да и не хочет отвлекаться. А мама Кэт согласилась, но только на должность финансового директора. Вот видите, с самых важных частей вы уже прикрыты. Все равно, нам еще даже 16 лет нет, а у нас в руках уже миллионы. Немножко страшненько. Мэл такая милая, когда стесняется. Ничего страшного, у меня были десятки миллионов, еще до 10 лет, и вы справитесь. Только тебя прикрывала мама, а нам она только с юридической части помогает. Может, она просто хочет, чтобы вы учились самостоятельности? Она ведь тоже не сразу стала такой, какая есть сейчас. Она нам так и сказала. Кивнула Кэт. Еще сказала, что у вас есть брат, он вечно что-то придумывает. Придумай ты на этот раз. Да, поэтому мы к тебе и обращаемся. Придумай. Хлопнула Милане по моему колену, улыбаясь. Ну есть одна идейка. Могу сделать специальную программу робота для проверки постов и страниц пользователей на предмет нарушения правил. Ой, это было бы круто. А то наши модераторы совсем не справляются. Воскликнула Кэт. Окей, забабахаю. Пообещал я, а сам подумал, что вот и попробую заодно свои силы в создании псевдо-и. Можно, конечно, обратиться к Антонии, Мы с ней постоянно на научные темы треплемся. В том числе она хвасталась, что создала себе настоящий, потому что сам я на подобное не способен, во всяком случае, пока не способен. Спасибо, братик. Бросились они меня обнимать. Аккуратно, задушите. Смеясь, воскликнул я. Ты изменился. Вместо приветствия сказала мне Сью. Они вместе с Эммой встретили меня на входе в кампус. И тебе привет. Изменился? Ну да, я постарел. Если так и продолжу, буду старым, как вы. Нет, дело не в этом. Подозрительно прищурилась Сью, пока я с Эммой обменялся рукопожатиями. И ты всегда приходил раньше всех. Колись, что изменилось? Не знаю, о чем ты. Может, переходный возраст начинается? Пожал я плечами. Вот ей точно я не буду ничего рассказывать. Пока не буду. Узнает она, может узнать Рид, а ему я не доверяю. Хотя они вроде просто друзья, в этом мире, но лучше перестраховаться. Возможно, задумчиво протянула она, не переставая разглядывать меня прищуренными глазами. Ладно, мы кого-то ждем или зайдем внутрь, намекнул я на еще двоих из нашей компании. Не, наши голубки уже куда-то убежали. Пойдем, махнула рукой Сью, приглашая следовать за ней. Как прошло ваше лето, решил поинтересоваться я, а то из-за своей загруженности сперва в лаборатории, а потом на тренировках, связываться нам удавалось редко. Отлично, мы с Эммой теперь обе работаем. Из-за того, что ты заставил ее работать, у меня появилась куча свободного времени, и я решила помогать матери в башне. Они там с Ридом опять какой-то портал мутят, неугомонные. А ты не с ними? Не совсем, я вроде с ними работаю, как и Бен. Но с самим порталом они втроем крутятся, никого не подпускают. Будто мне прям хочется. Втроем? Да, еще какая-то европейка, Виктория фон Дум. Ну и имечка. А во, Виктория, странно, после того, как вся четверка оказалась своих полов, я был уверен, что и Виктор не изменится. Ясно. А у тебя как дела? Как работается? Отлично. Работа нравится, мать отстала. А все свободное время мы со Сьюзан проводили. Город изучали. Я ведь из Бостона, ничего тут не знала, а я вроде тут родился и вырос, но всю жизнь перемещался строго между домом и учебой, хотя с этого года могу уже самостоятельно перемещаться, как взрослый. Горделиво задрал я нос, отчего сразу получил щелчок по нему от Сью. Именно что как взрослый, для нас ты всегда будешь маленьким братцем, возможно геем, рассмеялась она, а вы всегда будете моими сестренками-старушками, возможно ведьмами, ответил я со смехом. Кто-то однажды получит по заднице, за старушек, маленьких обижать нельзя, сам говорил, что уже взрослый, ладно, мне направо, вклинилась в разговор Эмма, после лекции встретимся, конечно, мелкого засранца я сама притащу, не беспокойся, даже слова мне не дала сказать Сьюзан, тогда до встречи, а ведь Сью была права в начале года, протянула Эмма, когда мы по традиции расположились под деревом внутри кампуса, она лежала на спине, подложив мой рюкзак под голову, а я сидел, опершись спиной на ствол дерева. «Ты изменился, сильно, особенно это видно сейчас. А чем ты?» – спросил я, не отвлекаясь от рисования, хотя прекрасно понимал, о чем она. «Ты изменился физически, но не только. Ты стал спокойнее. Весь прошлый год ты был напряжен морально, будто готовился к чему-то. А сейчас это в прошлом. То, к чему ты готовился, закончилось». Я думал, ты не можешь ко мне в голову залезть. Не могу, но эмоции считывать могу. Это событие как-то связано с тем, что ты стал намного сильнее. Черт, она заметила, я вроде всегда себя контролировал. И что ответить? Ведь я ее секрет знаю. Стоит ли мне хранить свой от нее? Мы вроде бы друзья. Начнешь скрывать что-то от друзей, и они таковыми быть перестанут, рано или поздно. А совместные тайны наоборот, дружбу лишь скрепляют. Ай, да кого я обманываю? Я ждал лишь вопроса, все уже давно решено, да, связано, решился я изменил себя, в смысле изменил, повернула она голову и постаралась заглянуть мне в глаза, но я смотрел лишь на рисунок, отмечая ее движение боковым зрением, я изменил себя на генетическом уровне, ты теперь тоже мутант, спросила она со смесью страха и надежды, в какой-то мере, да, но не такой крутой как ты, усмехнулся я. «Да, а что ты умеешь?» «Ну, я хорошо разбираюсь в генетике, технике». «Я не про это», – перебила она меня, улыбаясь. «Я про твои мутантские силы». «Да ничего особенного. Просто стал сильнее, быстрее, бессмертнее». «Что-что-что? В каком смысле бессмертнее?» В шоке распахнула глаза Эмма. «Ну, меня очень тяжело убить, А еще я никогда не состарюсь. Ты что, навсегда останешься десятилетним? Неожиданно разозлилась она. Ты идиот. Тише. Услышат еще. Постарался я ее успокоить. Я не это имел в виду. Просто мой организм дойдет до своего пика и перестанет стареть. Это приблизительно 30 лет. Черт, ты меня так не пугай. Я уж подумала, что ты совершил огромную ошибку. Я не настолько туп. Это ведь неудобно. Было бы, со всех сторон. Я еще тебя по росту хочу обогнать. Это будет не скоро, рассмеялась она. Какой у тебя рост сейчас? 155 примерно, чуть выше. Ну, тогда тебе еще 30 сантиметров расти. У тебя рост 185 сантиметров. Фига, выше мамы получается, а я думал она высокая. Мне просто снизу не особо видно. То есть никаких суперсил у тебя нет? Эмма вернула разговор в прежнее русло. Ты разочарована? Немного обидно. Мое достижение это оказывается такая малость. Ну ок, разберусь с геном Ха и понабираю себе всего чего захочу. Я не разочарована, наоборот. Все эти сверхсилы слишком опасны для окружающих. Просто опасалась, что тебе хватит безумства попытаться мои силы себе привить. Кстати, как дела с геном Ха? Пока никак, особо. Без опытов сложно работать. И тут же прервал ее попытку заговорить. Нет, я не буду на тебе ставить опыты. Разберусь, просто это займет время. Да я так, вдруг это поможет. Нет, никаких опытов на людях. Я не человек, я мутант. Грустно произнесла Эмма. Чушь говоришь, ты человек, и хороший человек. Просто ты можешь больше, чем обычный человек. Как и я всегда мог больше, чем обычный человек. Ты про свой ум? Это не суперспособность. Тебе просто повезло родиться гением, а тебе повезло родиться телепаткой. В чем разница? Не знаю. Растерялась девушка. Но мои способности намного сильнее твоих. Наверное, в этом разница. Ага, сильнее, но против меня бесполезны. Ты не задавалась вопросом, почему Риду, который гений, ты в голову залезть можешь, а мне нет. Не задавалась. Я думала, что просто ты что-то вроде барьера в разуме построил. А может это моя суперспособность? И тут у меня в голове щелкнуло. А вдруг я могу управлять своим разумом отдельно не потому что я супергений, а потому что у меня два разума. Что если при вселении я взял под контроль не только тело, но и разум, заключенный в него. А так как вселение произошло при рождении, то и не сформировавшийся разум стал моей частью, хотя должен был породить гения. И теперь я использую ресурсы двух разумов. Своего, для управления, и разум гения для работы. Это ведь все объясняет. Вот почему я могу отдать команду своему разуму, а он ее выполнит, даже если я не всегда понимаю какими методами, а потом еще и объяснит, как он к этому пришел. И вот почему не получается влезть ко мне в голову, телепаты лезут в разум гения, в попытках найти там личность, а там ее нет. Блин, получается я просто шизофреник, мои размышления прервал тихий голос Эммы. Может быть, тогда это хорошая суперспособность. Безвредная. Угу, если только не захочу стать суперзлодеем. Хмыкнул я. Сомневаюсь. Ты добрый. Ну, пока я ни с какими угрозами не сталкивался. Не было шанса показать свою темную сторону. А она у тебя есть? Не знаю. Увидим. К концу года мои физические показатели возросли настолько, что появились проблемы с тренировками. Скорости рефлексы я начинал тренировать, работая с машиной для подачи мячиков в бейсболе, постепенно повышая их скорость полета. Когда выкрученный на максимум аппарат уже не давал нужной скорости, пришлось конструировать новый, где я использовал стальные шарики, диаметром 8 мм. Сразу стало сложнее и больнее. Фактически, на своем пределе, этот пневматический механизм мог стрелять шариками со скоростью полета пули. Сомневаюсь, что мне хватит скорости уклоняться от пуль. А вот с силовыми тренировками был полный швах, увеличивать вес штанги до бесконечности невозможно. А если и брать супергрузы, то где с ними тренироваться? Пока избрал паллиатив, для поднятия, в качестве грузов использовал небольшие бетонные плиты, соединенные в бутерброд, а в качестве опоры рельсу от заводского крана. Ох и намучился я, таская все это и соединяя. Хорошо хоть повезло найти подходящее место на заброшенном заводе, но тренироваться так было не очень удобно, хотя бы потому что гриф, к которому крепились грузы, был толщиной с мое запястье, да и грузы раскачивались, сбивая равновесие. Пожалуй, для них надо сделать что-то вроде направляющих шахт, и плиты поменять на колеса от вагонов, например, что-то более симметричное, для лучшего баланса. Кстати, подумывал я сделать себе способность лазать по стенам. Хрен там, паук точно был магическим. Магическим даже по меркам Марвел. Потому что нет такого гена у пауков, что магически прилепляет тебя к любой поверхности. А ведь паучок даже по стеклу вполне себе ползал. А без способности прилепляться к поверхностям, паутина, о которой я тоже раздумывал, и даже сделал пробные образцы, мне без надобности. Так что, ножками, ножками. Благо скорость бега уже перевалила за 100 км. Даже близко не ртуть, но лучше, чем шагом. А подрасту, куплю себе хороший байк. Кстати, быстрее всего было не бежать, а прыгать. Ну или бежать огромными шагами. Одно огорчает, все это хорошо против людей, но против реально сильных мутантов, я беззащитен. Да даже силовики меня порвут, не говоря уж о всяких хитро сделанных, телекинетиках и прочих. А значит сидим тихо, не отсвечиваем. В разборки мутантов не лезем, пока сами не сунутся. Да и вообще, до разборок с инопланетянами лучше никуда не лезть. Хотя, мутанты бы сильно помогли с тем же Таносом. Интересно, сможет Ксавьер ему в голову залезть, да и Магнетто, ему люлей должен навешать, даже в одиночку. А значит, влезать придется. Нужны союзники. Да и мутантам поможем, сражаясь с общим врагом, плечом о плечо с людьми. Они явно улучшат о себе мнение. Вот только сперва надо закончить учебу. И немного подрасти, а то сейчас я хоть и сильный, но лейхкий. Глава 9. Выпускник. Глава 9. На дворе 04.05.2002 года, вчера закончилось действие сыворотки, и я бегу на облюбованный мною для тренировок завод. Надо за собой прибраться, а то сопоставить 2 плюс 2 и понять, что это тренировочный полигон для кого-то очень сильного, не составит труда любому заинтересованному человеку, а там и следы мои можно найти. Не, ни разу мне это не надо, так что разбросаю все, в художественном беспорядке и нормально. В этом году у меня выпускной, и в этом году в университет поступает Милани. И кого же я увидел у нее в преподавателях физики? Сама Кортни Коннорс. Мда, а я ведь в этот универ шел именно из-за нее. Как вовремя она приходит. Теперь надо или набиваться к ней в аспиранты, или следить через сестру. А еще надо готовиться к событиям с пауком. Не знаю, через какое время он появится, и будет ли это он. После четверки я уже ни в чем не уверен, но Коннорс это звоночек. А еще можно как-то вколоть Коннорс сыворотку ограниченного действия и надеяться, что это охладит ее пыл в поиске лекарства. Или попросить Эмму слегка поменять ей приоритеты. Пускай вон ищет средства исправления рождаемости, к примеру. Хоть и жалко бросать отличного ученого в тупиковое направление. Я ведь в детстве как, наверное, и все биологи этого мира мечтал, вот обучусь и исправлю все, легким изменением генома. Ага, нечего там изменять. Я это точно знаю. Геном в порядке. Дело намного сложнее, потому что у меня даже мыслей нет, в чем дело. Или сделать ей бионическую руку. Мне вполне по силам. А если еще Антонию подключить, лучше настоящий будет. Может и забудет про эту сыворотку. Но я уверен, появление ящера можно и избежать. Ладно, пока Паркера на горизонте не появится, время есть. Тут я услышал сбоку грубые, запыхавшиеся голоса и один тоненький, кричащий. Даже не успев особо обдумать, свернул в сторону звука. Все время тренировок никто так близко к моей тренажерке не подбирался. Через полминуты я уже тихим шагом входил в тупик у соседнего завода, где развернулась обыденная, но оттого не менее противная сцена. Группа бабищ окружила плачущую, вжимающуюся в угол девочку, которая тихо повторяла: «Меня нельзя трогать, нельзя, нельзя трогать. Я говорила тебе, сучка, что бывает с теми, кто промышляет на нашей территории», — прорычала одна из бабищ. «Но ты решила побегать. Что ж, молодец. Здесь тебя никто не найдет, после того, как мы с тобой позабавимся». «Уже нашел», — подал я голос, подходя сзади, уже не скрываясь. «Че?» — обернулись бандитки, судя по одежде и татуировкам. «Странно, татуировки не местной банды. И что они тут делают? О, еще и мальчик. Какой удачный сегодня денек. А, девки», — расплылась главная, видимо, в ухмылке. «Для меня, возможно», — продолжил я спокойно подходить. «А вот для вас, сомневаюсь». «Да, для тебя удачный, сегодня ты познаешь женщину», — продолжала она скалиться, подходя ко мне. «Ну иди сюда, сладенький, не бойся». Вдруг она выбросила правую руку вперед, чтобы схватить меня за шею. Наверное, она была уверена, что у нее очень быстрая рука, что сладенький мальчик уже у нее в руках. Вот только для меня это было очень медленное движение, так что легким движением руки, Чужая рука ломается в запястье. Что, ручку сломала? Ухмыльнулся я, глядя, как она заваливается с воплем на землю, баюкая сломанную конечность. После чего повернулся к трем ее товаркам. У вас тоже лишние конечности? Ну, тогда подходите. Мои надежды на то, что им хватит ума не нападать, не увенчались успехом. Поэтому на три вопящих и скулящих тела стало больше, а я подошел к девочке и присел рядом с ней. «Привет, меня зовут Джо, а тебя?» Постарался я выдать свой самый добродушный голос. Рук к девочке я не тянул, чтобы не пугать. «Анна». Она подняла голову, и я увидел волосы, которые до этого были скрыты капюшоном. «Черт, если эти белые пряди на коричневых волосах не означают то, что я думаю, то одно из двух. У тебя что-нибудь болит, Анна? Ты можешь идти?» Сперва она помотала головой, потом кивнула, все еще пялись своими зелеными глазищами на меня. «Тогда пойдем», — махнул я рукой, в сторону выхода. Рук я не тянул, потому что это точно шельма, значит боится касаний, подождем немного. Она немного неуверенно встала и пошла за мной. «Аккуратно, смотри под ноги, тут грязно», — предупредил я, проходя мимо бандиток. Кажется, я услышал тихий смешок, хотя ничего мне не кажется, ни с моим слухом. Это был смешок, когда мы отошли от тупика на пару сотен метров, я повернулся к Анне. «У меня тут одно дело неподалеку, давай со мной, там перекусим, а потом решим куда дальше». «Да, что-то я чушь несу». «Какое дело, мы посреди заброшенной промзоны, сейчас она испугается и попросит ее отпустить». «Хорошо, я голодная». «Хм, не угадал». «А, ну да, чего ей меня бояться, стоит коснуться ее кожи, и я труп». «Не хочешь прокатиться с ветерком?» — улыбнулся я, внезапно пришедшей в голову идея. «Как? Закутайся в свой плащ». Она выполнила просьбу, а я подхватил ее на руки и побежал. Сперва она пыталась вырваться, видимо, больше от неожиданности, но через пару секунд прекратила и успокоилась. На полную я разгоняться не стал, бежал примерно на сотне, стараясь максимально смягчать свои прыжки. Буквально через минуту бега я плавно замедлился у своего ангара и поставил Анну на землю. «Прости, что неожиданно схватил, не хотел тебя напугать», — обратился я к Анне. «Ничего, я сперва немного испугалась, а потом было весело. А во, она мне улыбнулась. А ты быстрый?» «Ну да, вроде того», — растерянно говорил я, раздвигая створки ворот. «Как-то я ожидал больше испуга. Вот мы и на месте. Это мой тренажерный ангар. Я думала, говорят, тренажерный зал. Зал мне маловат, пришлось искать тренировочный ангар». Сказав это, я одним прыжком запрыгнул на второй этаж, зашел в кабину бывшего крана и взял припрятанный там рюкзак с питательными батончиками. Я их постоянно ем, мне теперь надо много энергии. Вместе с рюкзаком я спрыгнул вниз и протянул Анне три батончика. «На, они вкусные. Захочешь еще, бери в рюкзаке, не стесняйся, а я пока приберусь». «Спасибо», — взяла батончики девочка. Пока Анна ела, я быстро разломал направляющие для своих блинов из колес от вагонов. Потом аккуратно, стараясь не грохотать, сложил колеса грудой и закончил работу, разъединив конструкцию, заменявшую мне гриф. «Ну как батончики?» — спросил я, присаживаясь напротив Анны. «Спасибо, вкусно», — кивнула она в благодарность. «Не расскажешь о себе чуть больше имени, а ты расскажешь о себе», — улыбнулась она. «Хм, странно, она меня не боится, а ведь я только что металл рвал голыми руками, прямо перед ней. Меня зовут Джо Блэк, мне через 3 месяца будет 12 лет, а через месяц я заканчиваю университет. Ну еще я сильный, быстрый и все такое», — взмахнул я рукой в воздухе, как бы показывая «все такое». «Университет? В 11? Зачем ты мне врешь?» — обиделась Анна. «Чистая правда», — стукнул я себя кулаком по груди. «Могу показать себя в списке студентов, если домой ко мне заскочим». «Хорошо, меня зовут Анна-Мария Леба, но я предпочитаю Шельма. Мне 12 лет, исполнилось в прошлом месяце, и я убиваю людей, прикасаясь к ним», — закончила она грустно. «Хм, проблема. Ну ничего, придумаем что-нибудь». Я постарался ободряюще ей улыбнуться. «Как это можно исправить?» Продолжила грустить девочка. «Я вообще-то хороший генетик, уверен, разберусь», — заверил я Анну. «Ты меня не обманываешь, а то ведь я могу тебя коснуться, если ты мне врешь», — решила поугрожать мне Шельма. Было мило. Видимо, я так привык общаться с более взрослыми людьми, что воспринимаю ее как маленькую девочку, хоть она и старше меня на 4 месяца. «Зачем мне тебя обманывать?» — пожал я плечами. «Можем сходить ко мне домой, там у меня лаборатория». «Хорошо, сходим, только помни, я за тобой слежу, как угодно», — улыбнулся я. «Пешком пойдем или еще раз пробежимся?» «Пробежимся», — воскликнула Анна с улыбкой. Подхватив закутавшуюся в плащ шельму на руки, я рванул к краю промзоны. Там мы были вынуждены спешиться и продолжить путь пешком. Пока мы шли, я раскрутил Анну на рассказ о том, как она сбежала из дома, как ехала куда глаза глядят, пока не оказалась в Нью-Йорке, как выживала на улице и как оказалась в том тупике. Самое интересное, она не боялась бандиток, она боялась их убить, и меня не боялась, видимо, не понимая, что для убийства даже подходить не надо. Так привыкла, что она опасна, что не воспринимает других как угрозу. В дом мы вошли через лабораторию, так что остались незамеченными. Анну я оставил в лаборатории, наказав ничего не трогать, а сам пошел искать маму. «Мама, можно тебя на секунду?» Нашел я ее в гостиной. «Пойдем в лабораторию». «Хорошо». Не стала задавать вопросов мама, зная, что если в лабораторию, то не стоит привлекать внимание остальных. Зайдя в лабораторию и обнаружив там незнакомую девочку, мама повернулась ко мне и подняла одну бровь с немым вопросом. «Мама, знакомься, это Анна Мария», — представил я шельму. «А это моя мама Эрика Блэк. Приятно познакомиться, Анна», — поприветствовала девочку мама и попыталась протянуть ей руку, но я остановил ее в самом начале движения. «Ее нельзя трогать». «Да, меня нельзя», — подтвердила Анна. «Хорошо, не буду, но я бы хотела услышать подробности». Анна попала в беду, и я ей помог. Я привел ее сюда, чтобы показать ей, что я генетикой займусь ее проблемой с касаниями. «Ну и еще, я думаю, ей стоит у нас остаться на время». «Что?» — воскликнула шельма. «Ясно. У тебя есть во что переодеться, Анна?» Не показав ни капли удивления, спросила мама. «Будто я каждый день бездомных детей вожу домой». «Нет», — промямлила девочка. «Но как остаться? Мне нельзя. Я опасна». «Все нормально, никто с тобой контактировать не будет». Я постарался ее успокоить. «А завтра съездим, посмотрим одно место, где тебе могут помочь». «Психушку?» – зло спросила Анна. «Нет, школу, где учатся и живут такие, как мы. Ну, не как я, но пусть думает, что я тоже мутант. Так будет проще. И мы только посмотрим. Если тебе не понравится, мы сразу уедем». «Я не знаю», – растерялась она. «Все слишком быстро. Мне надо подумать. Мама, может, гостевую с душем?» Повернулся я от Анны к маме. «Хорошая идея. Я спрошу у девочек подходящих вещей. Пойдем, Анна». Поманил я девочку за собой и направился к выходу из лаборатории. Шельму мы разместили в гостевой комнате с отдельным душем. Мама набрала у сестренок вещей, которые бы подошли гости, хоть и пришлось отбиваться от их расспросов, и передала вещи ей. Отправив девочку спать с наказом запереть дверь и открывать только мне или маме, мы сели на кухне поговорить. «А теперь мне нужны подробности», – потребовала мама. «Хорошо, Анна мутант. При прикосновении она вытягивает из человека силы, вплоть до смерти. Поэтому она боится к кому-то прикоснуться и носит такую одежду». «Ясно. Похоже, мама решила просто довериться мне. Как вы встретились?» «Я спас ее от бандиток, ну или скорее бандиток от нее, когда бежал на завод прибраться за собой». «Бандиток, а если бы у них было оружие?» – возмутилась мама. «То оно бы им не помогло. Ты забываешь, пистолетом меня не остановить даже, не то что убить. Я умолчал, что попадание в мозг меня остановит, хоть и не убьют скорее всего. Да и не мог я бросить ребенка в такой ситуации». «Ребенка, она твоего возраста примерно, ты просто выглядишь старше. Неважно, главное, ей надо помощь». Я уверенно посмотрел на маму, на что она улыбнулась и махнула на меня рукой. «Не сомневаюсь, как помогать будем. Куда ты ее там собрался вести?»